Но карманы она обшарила сразу. Нет, $5000 у него в кармане не завалялось. Он вообще с собой никаких денег не носил. Знал, наверное, за собой такой грех — отключаться в самых неподходящих местах. Карманы были набиты пластиковыми карточками. Но вот это телефонная. Ольга их видела, а остальные оставались для нее полной загадкой. И почему, интересно, их несколько? Почему не одна? Денег, что ли, много? Она стянула с него пиджак и повесила на плечики. Достала из внутреннего кармана паспорт, пролистала. 23 года в браке. Да он примерный семьянин. И это, пожалуй, его слабое место. После стольких лет с одной бабой, будь она хоть 7 пядей во лбу, мужику непременно хочется чего-нибудь новенького. И помоложе, разумеется. И чтобы секс на всю катушку. Во всех его разнообразных вариантах. Со своей старой мымрой, небось, одну только позу и разучил. Риск? Ольге вспотели ладони. Риск. Ну и пусть. $5000 или Псковская область. Она была готова на все. Дура Сонька сейчас скрывалась по подруженькам. Но ее кредиторы уже звонили Ольге, угрожали. Ольга неожиданно расплакалась, но тут же остановилась. «Но вот еще», — подумала она о себе возмущенно, — «буду я реветь. Москва слезам не верит. Никогда не верила и никогда не поверит. Жизнь устроена удивительно смешно. Будешь плакать, никто не пожалеет. Никто не даст 5000. А вот будешь улыбаться, тогда другое дело». «Ну что, друг?» — Ольга с отвращением разглядывала Марка. «Будем тебя потрошить!» — и занялась приготовлениями. Секс всегда был для нее простым физическим упражнением. Немножко попотеть, немножко потерпеть — нелепое занятие, конечно, но как часто оно оказывается оправдано результатом. И всегда это самое надежное средство, чтобы получить то, что хочешь». Она никогда не испытывала никаких чувств, находясь рядом с мужчиной. Но разве испытывает какие-нибудь чувства балерина, задирая ноги рядом со шведской стенкой? Тренировка, растяжка, не более. У нее было немало мужчин, и она научилась заниматься сексом грамотно. Бельишко специального покроя, скользкое и прохладное на ощупь, определенные гримаски, предварительно отрепетированные перед зеркалом, ну и кое-какие знания по медицине. Ольга первым делом отправилась под душ. Потом высушила волосы, занялась притираниями. Духи она отставила в сторону, вытащила с полки почти пустой пузырек, вытряхнула капельку, растерла вокруг груди, внизу живота. Настоящий мускус, у мужиков от него конвульсии начинаются. Надела на голое тело рубашечку чистого шелка, на тонюсеньких бретельках, волосы распустила. Затем накинула халатик, прошла на кухню, разложила перед собой травки, пузырьки, ампулы. Что бы ему такое приготовить, чтоб пробрало хорошо? Может быть, она окунулась в давно забытое занятие. Ночь подкралась незаметно. Ее богатенький мужичок вставать, похоже, не собирался. Ольга прикорнула на Сонькиной тахте в другой комнате. Утром она проснулась и с неприятным удивлением заметила, как дрожат ее руки. А может, и ей принять чуточку приготовленного снадобья? Совсем немного, для храбрости. Но нет, голова должна быть ясной, как стеклышко. Она вышла, напевая на кухню, включила кофеварку. И там неожиданно почувствовала. Он уже не спит. Он прислушивается к ее пению. Даже дыхание его не слышно. Ну что ж, послушай, послушай. А мы еще нежнее, еще печальнее. Ну как, нравится? Подожди, ты меня еще всю целиком не видел.